Не надо упускать из виду ни одного шанса. И в Варне мы должны быть готовы действовать немедленно после прибытия судна». «Что же нам там делать?» — лаконично спросил Моррис. Профессор подумал немного и ответил. «Мы первым делом поднимемся на судно, и затем, когда найдем ящик, положим на него ветку шиповника. Пока она там, никто не сможет из него выйти, так, по крайней мере, гласит поверье. Далее мы дождемся такого стечения обстоятельств, что никого не будет поблизости, откроем ящик и все закончим». «Я не стану ждать никакого удобного случая», — сказал Моррис. «Когда я найду ящик, то открою его и уничтожу чудовище. И пусть тысячи людей видят это, и пусть меня после этого сразу же казнят». «Вы славный малый», — сказал доктор Ван Хелзинг. «Да, славный малый. Дитя мое, поверьте, никто из нас не отступит из-за страха. Я говорю только, что все мы поступим как надо. Но на самом деле, пока мы не можем сказать «как». До того времени многое может случиться. Мы все будем вооружены, и когда наступит критический момент, наши усилия не ослабнут. Сегодня же приведем в порядок наши дела, потому что никто из нас не может сказать, какой будет конец. Мои дела уже устроены, а так как мне больше нечего делать, я пойду готовить все к путешествию. Я приобрету билеты и все, что необходимо». Нам больше нечего было обсуждать, и мы разошлись. Я сейчас займусь своими делами, и после этого буду готов ко всему, что бы ни случилось. Некоторое время спустя. Все сделано. Моя последняя воля записана. Мина — моя единственная наследница, если она переживет меня. Если случится иначе, то все получат остальные, которые были так добры к нам. Солнце близится к закату. Недомогание Мины привлекает мое внимание. Я уверен, что она о чем-то думает. Мы узнаем это после захода солнца. Мы со страхом ждем каждый раз восхода и захода, потому что каждый раз узнаем о новой опасности, новом горе. Но дай Бог, чтобы все кончилось благополучно. Глава 25. Дневник доктора Сьюарда. 11 октября. Вечер. Меня попросил записать это Харкер, так как сам он не в состоянии работать, а точная запись нужна. Мы все заметили, что за последние дни время захода и восхода солнца является для миссис Харкер периодом особенной свободы, когда ее прежняя личность может проявляться вне влияния контролирующей силы, угнетающей ее или побуждающей к странным поступкам. Состояние это наступает приблизительно за полчаса до наступления восхода или заката и продолжается до тех пор, пока солнце поднимается высоко или пока облака пылают еще в лучах скрывшегося за горизонтом дневного светила. Сначала ее состояние становится каким-то колеблющимся, словно некие узы начинают ослабевать, внезапно наступает чувство абсолютной свободы. Когда же свободное состояние прекращается, быстро наступает реакция, которой предшествует предостерегающее молчание. Когда мы сегодня встретились, она была несколько сдержана и проявила все признаки борьбы. Затем, после продолжительной паузы, сказала: «Утром мы приступим к исполнению нашей задачи, и только Богу известно, что ожидает нас в дальнейшем. Вы будете так добры, что возьмете меня с собою. Я знаю, на что в состоянии пойти отважные и стойкие люди, чтобы помочь бедной слабой женщине, душа которой, может быть, погибла, во всяком случае в опасности. Но вы должны помнить, что я не такая, как вы. В моей крови, в моей душе яд, который может убить меня, который должен убить меня, если своевременно мне не будет оказана помощь. «О, друзья мои, вы так же хорошо знаете, как и я,